Глава 24. Кутаясь в плащ, я неторопливо шла за Евастасом. Он свернул в пещеру с озером и указал куда-то в сторону. Тогда и я заметила стоящий у стены сундук. «Интересно, что здесь произошло?» — привычно обратилась я к Лилит, приглядываясь к подпалинам на стенах. Меня мимолетно коснулось ее воспоминание, которое однажды уже появлялось перед моим мысленным взором. Огромный кристалл неправильной формы. В день открытия врат у штаб-квартиры я видела, как он взорвался. Выходит, он находился здесь и как-то связан с Евастасом? Судя по эмоциям Лилит, мои выводы оказались верны. Присев возле сундука, я аккуратно открыла его. Заржавевшие петли сломались. Внутри обнаружилась одежда и доспехи. Сложно сказать, сколько веков эти вещи здесь хранились. Время явно не пошло тканям на пользу. Стоило вытянуть на свет нечто похожее на платье, как оно начало рассыпаться в руках. А вот доспехи сохранились превосходно, лишь потемнели от времени. Наверное, какой-то особенный металл Тартара. Еще здесь нашлись зеркало и гребень, выполненные в драгоценном камне. Если подумать, эти вещи когда-то принадлежали Лилит. Хотя, стоп, пещеру же нашел Сакс. Может, это его зеркальце и гребень? Стоит представить, как он вычесывает свою бородку, как я мысленно захихикала. Судя по прошедшему от Лилит недовольству, она бы выдала сейчас что-нибудь язвительное, но была вынуждена молчать. «Сладко», — отметил Евастас, напоминая о своем присутствии. «Почему сладко?» Ночные объятия пошли ему на пользу. Во-первых, сейчас он лучше связывал слова, а во-вторых, общался на чистом английском. Сама же я не сомкнула глаз из-за прикосновений чужой воли к сознанию, потому в голове царил легкий туман. Способности к обучению жнеца немного пугали и в то же время давали надежду на то, что он изменит свои изначальные планы. Я представила, что этим зеркальцем пользуется мужчина. Это смешно. «Смешно?» — нахмурился он. «Обычно женщины много внимания уделяют внешности. Когда наоборот, это забавно, вызывает улыбку». Евастас продолжал хмуриться. Я же пришла к выводам, что чувство юмора не привить нахрапом. «Эта одежда не подходит, она полностью истлела». Жнец задумчиво взглянул на сундук. Около минуты он молчал, а потом выдал гениальную фразу. «Ты смущаешься меня. Но зачем? Я ведь уже видел тебя без одежды». И вот как с ним общаться? Понимаешь, существуют нормы приличий. Люди не щеголяют друг перед другом без одежды. «Но я видел в твоих воспоминаниях, что ты была без одежды перед мужчинами». Это были очень близкие мужчины. Жар ударил в щеки. Что он там еще посмотрел у меня в голове? «Мы с тобой практически не знакомы, поэтому неприлично ходить друг перед другом без одежды». «Ладно», — протянул он, но исходящее от него недоумение подсказывало, что он не понимает подобных запретов. «Я здесь уже трое суток, но ты так и не сказал, что планируешь на мой счет. Евастас выглядел добродушным, поэтому я решила коснуться опасной темы. Вот только его настроение сразу изменилось. Меня коснулась его настороженность. «Я должен тебя убить», — произнес он сердито. «Но ведь не убил до сих пор. Наоборот, спас, выходит». «Я должен был понять, что ты со мной сделала, и выяснить, как это исправить». «Ты выяснил, но я все еще жива», — подумала про себя. Только не стала вкладывать эти мысли в голову жнеца. Умирать мне совершенно не понравилось, повторять не тянуло. А он будто прочитал мои мысли. Нутро обожгло его яростью, черные глаза опасно блеснули. Евастас стремительно развернулся и молниеносно покинул пещеру, следом вообще переместился в неизвестном направлении. Похоже, метался в сомнениях, и, вполне возможно, его выводы могут сложиться против меня. Стараясь не думать о плохом, я вытянула на свет более приемлемый вариант доспехов. Мое «нельзя ходить в кольчуге и бронелифчике» переросло в «будет что вспомнить». Раз жнец оставил меня одну, надо воспользоваться моментом и смыть с себя остатки крови, ведь вчерашнее купание не особо помогло. Приблизившись к озеру, я сбросила плащ, стянула трусы, намеренно их постирать и высушить на себе, после чего аккуратно забралась в озеро. Оно оказалось неглубоким, вода достигала уровня талии. Не теплая ванная, но и не ледяная купель. Евастас мог вернуться в любой момент, потому не стоило долго купаться. Я окунулась с головой, промыла пальцами и гребнем волосы, растерла кожу, разрушая кровавую пленку. Тогда и заметила странный красный знак, нанесенный поверх печати. Видимо, он и блокирует связь с Лилит-резервом. Вот только не в моих силах его разрушить. Я как раз намеревалась выбираться после стирки, когда послышались звуки шагов. Евастас вошел в пещеру, удивленно замер и направился к озеру. «Нам нельзя купаться вместе», — произнесла я безапелляционно, заметив, что его руки опустились на пояс брюк. «Почему?» — искренне удивился он. «Вселенная, дай мне терпение». «Не принято», — пробурчала я, спешно выбираясь из воды. Мужского интереса в жнеце не ощущалось, лишь почти детское любопытство. Вот только практика показывает, что мальчики очень быстро растут. Лучше избежать лишних соблазнов. Я укуталась в плащ, схватила свои вещи и покинула пещеру. Пока Евастас купался, натянула трусы, сверху относительно подсохшие штаны и носки. Потом пришел черед кольчуги. Металл холодил кожу, но хоть создавал прикрытие. Кто бы знал, сколько очков уверенности приносит одежда. Как только спрятала от взгляда жнеца грудь, сразу почувствовала себя намного лучше. Через некоторое время в мою пещеру вернулся Евастас. С длинных темных волос капала вода, стекая по обнаженной груди. Ладно, хоть догадался надеть брюки. Иначе я не представляю, как бы ему объяснила, почему нельзя светить голым задом перед незнакомой девушкой. В руках он нес миску с едой. Уже выяснил, что меня надо задабривать мясом. «Ешь». Не приказал, а предложил, располагаясь на шкуре возле меня. «Спасибо». Я сразу сцапала с миски кусочек мяса. «Мне нравилось без этого», — вдруг заявил он, указав на кольчугу. «Еще бы», — проворчала я про себя, ощущая исходящее от Лилит веселье. На этот раз Евастас присоединился к трапезе. Некоторое время ели в молчании. Я вернулась к прерванному разговору, только когда мы утолили первый голод. «Ты сказал, что должен убить меня. Почему? Я же не сделала тебе ничего плохого». Словно в желании взять паузу на раздумье, Евастас откусил кусочек мяса, отведя взгляд. Но мне показалось, что он зажмурился от удовольствия. Сейчас он прикрывался лучше и чаще всего фонил только сильными эмоциями. «Ты ведь знаешь, многие жнецы инстинктивно чувствуют врагов», — заговорил он задумчиво. «Да, именно моей сестре не повезло получить такое чутье. Мои способности усилены. Я ощущаю врагов на километры вокруг. Поэтому остался в своей тюрьме. Здесь тихо». Вздохнул он, вновь взглянув на меня остро и сердито. «Было тихо до тебя». Он замолчал, позволяя мне переварить его слова. Сестра мучилась из-за этой способности, но та в ней была намного слабее. Не представляю, что ощущает Евастас. «Я должен уничтожить всех врагов», — заключил он суровым тоном. «Кому ты должен? Смотри, меня же ты не убил просто потому, что не захотел». Я пытливо заглянула в его глаза. «Я должен», — отрицательно качнул он головой, указав себе за спину. «Этот знак?» — догадалась я. «Ты нанес его мне. И что, я тоже скоро начну бездумно убивать?» «Нет», — неуверенно произнес он. «Я внес изменения». «Но ты не можешь сказать точно». Сердито выдохнула я и замолчала, уговаривая себя смирить злость и опасения. Если бы Евастас не нанес мне этот знак, я была бы уже мертва. «Как бы то ни было, ты ошибаешься. Ты не должен никого убивать. Те, кто внес эти установки, мертвы». «Архонты сами пришли ко мне», — кивнул он, откладывая обратно в миску недоеденный кусок мяса. «Похоже, у нас обоих пропал аппетит». «Ты можешь бороться с установками, Евастас. Я тому живой пример», — осторожно коснулась его руки. «Для чего мне бороться?» Черные глаза наполнились лютой злобой. «Вы все... Ты противоестественны, неправильны. На Земле есть место только людям». «Ты ведь и сам не хочешь смертей. Подумай, Евастас». Договорить не удалось. Ладонь жнеца сжала мое горло и впечатала меня спиной в укрытый шкурами пол. «Ты враг! Я желаю убить тебя каждую секунду!» — прокричал он мне яростно в лицо. Схватка на горле усилилась. Я отчаянно затрепыхалась под ним, всеми фибрами души ощущая его обреченность. А он продолжал душить, все человеческое будто покинуло черные глаза. «Ивастас!» — прохрипела я еле слышно, надеясь до него достучаться. И только тогда он отпустил. Громко кашляя, я перевернулась на бок. Евастас стремительно подскочил на ноги и прыгнул в подпространство, оставляя меня в одиночестве. Сердце все еще сжимало его эмоциями безнадежной тоски. Он не верил, даже не пытался поверить. Через некоторое время мне удалось отдышаться. Горло саднило, но я поела мясо и сходила к озеру, чтобы умыться. Даже успела немного поспать, когда почувствовала энергию жнеца. Вдали послышался звон металла. Поднявшись, я направилась на странный звук. Евастас находился в пещере с озером, лежал на каменном полу. Из ран на груди сочились потоки крови. Коса валялась в отдалении, и при моем появлении он потянулся за ней. В прострации, приблизившись, я поставила ногу на древко его оружия. Мысли забились в беспорядке, когда я подняла косу. Наш враг лежал передо мной. Теперь мне были известны мотивы поступков Евастаса. Я знала, что практически нет надежды на то, что он остановится сам. В моих руках была возможность спасти тысячи жизней, забрав лишь одну. Какой простой шаг и одновременно невероятно сложный. Приподнявшись на коленях, Евастас вскинул голову, позволяя капюшону открыть его лицо, на котором застыло выражение обреченности. Из черных глаз смотрела бездна отчаяния. «Сделай это, Натали». Евастас сокрушенно опустил голову. Секунды складывались в минуты. Минуты в целую вечность, в которую я пыталась принять решение. Рука дрожала. И стало понятным, что не смогу. Не смогу забрать жизнь Евастаса. Как украсть то, что он только обрел, что не сумел в полной мере осознать, взвесить и прочувствовать? Мне еще многое неизвестно о нем, но понятно главное, он поступает так не по своей воле. Возможно, я сумею ему помочь. Малодушный поступок. Правильнее его убить, чтобы избежать риска. Но всегда можно оправдать себя практичностью. Получив такого союзника, стража обезопасит землю навсегда. Конечно, причина была в другом, но должна быть и официальная версия. Коса со звоном упала на каменный пол. Евастас вскинул голову, глядя на меня с непониманием. «Дай посмотрю». Я присела перед ним на колени. Вот только кровь не позволяла оценить ранение. Пришлось подвести все еще растерянного жнеца к озерцу, чтобы промыть его грудь. «Кто так тебя?» — спросила я, чтобы не молчать. «Твои друзья». «Они живы?» — уточнила напряженно. «Да». «Тогда тебе еще повезло, легко отделался». Хмыкнула я, рассматривая широкие порезы и пулевое ранение на плече. «Ты сказал им, что я жива?» «Нет», — мотнул он головой. «Почему? Ты же наверняка чувствовал, как они волнуются». «Я должен убить тебя. Ты зря не убила меня». Он обреченно и печально заглянул в мои глаза. «Нет, Евастас, ты не должен никого убивать», — убежденно ответила я. «Мне нужно заставить его поверить, иначе ничего не получится». Раны оказались весьма серьезными, пришлось отправляться к водопаду за пледом. Тот валялся мокрой тряпкой возле небольшого озерца, где меня бесцеремонно искупали. Евастас за время моего отсутствия не исчез, так и сидел на коленях, ожидая, когда я вернусь. Разорвав плед на лоскуты, я попыталась приступить к бинтованию и осознала, что пока носилась, кровотечение остановилось. Способность к регенерации жнеца поражала. Евастас выглядел подавленным и не разговаривал. Меня то и дело хлестало его чувством обреченности. Он даже не сразу уговорился подняться на ноги. Пришлось его буквально тащить в соседнюю пещеру. «Не надо, Натали», — вдруг попросил он. «Что не надо?» — я посмотрела на него с непониманием. «Не надо жалеть меня. У жалости ужасный вкус. Я сам вызвался. Думал, что смогу помочь жнецам». Сердце разрывалось от боли за него. Больше не в состоянии выдерживать потока его эмоций, я присела перед ним на колени и крепко обхватила руками его голову. «Все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Только, пожалуйста, не сдавайся». Он закаменел в моих объятиях. Снова растерянный, задумчивый. Но эти чувства сменились мягкой нежностью. «Расскажи мне», — попросила я тихо, скользнув пальцами к знаку на его спине. На этот раз он не злился и не противился. Меня снова унесло в его воспоминания. Только на этот раз это был нескончаемый калейдоскоп жизни Евастаса. Как я не пыталась увидеть его самое далекое прошлое, мне это не удавалось. Детство и юность будто просто стерлись. Он не знал, кем были его родители, другие родственники. Он не помнил друзей и свой дом. Зато он очень много времени провел в общении с Домитианусом. Тот обучал его. Частенько в воспоминаниях мелькал Герард. Он очень гордился Евастасом, видел в нем спасение Земли. Но эксперимент обернулся катастрофой. Правда, только для жнецов. Архонты добились своего, создали идеальное оружие, способное ощущать врагов на километры вокруг, перемещаться на огромное расстояние, воздействовать на само пространство. Ему лишь нужно было несколько столетий, чтобы достигнуть максимальной силы. Архонтам понадобилось только создать для этого идеальные условия. Они провоцировали войну, и энергетический фонд Земли рос, наполняя резерв Евастаса. Можно сказать, он стал живым источником нашей планеты. А последнее тройное открытие врат спровоцировало его пробуждение. «Там нет ничего, Натали, за что можно держаться», — произнес бесцветным голосом Евастас, отстраняясь от меня. «Есть будущее, которое ты можешь создать для себя. Ты же видел в моих воспоминаниях. Всегда есть ради чего жить». Черные глаза оставались безучастными к моим словам. Он отрицательно покачал головой, будто и не услышав меня вовсе. «Ради кого мне бороться? И для чего? Вы все неправильные, испорченные. Даже ты. Ты принимаешь грехи своего демона. Она заразила тебя скверной энергией. Лилит не...» «Ты даже не знаешь, что она сделала. Ей самой стыдно показать тебе». От Лилит действительно поднялись эмоции стыда, сменившиеся упрямством. И меня не впервые за последние дни бросило в ее воспоминания. Мы находились в пещере с озером. «Он чуть не убил нас всех», — промурлыкала Лилит, водя пальцами по идеально гладкой поверхности кристалла. В полупрозрачной глубине виднелись очертания тела Евастаса. Объединенная энергия высшего демона, Серафима и Жнеца создали эту тюрьму. «Теперь он никому не причинит вреда», — проворчал Герард. «Если, конечно, вы снова не захотите поэкспериментировать», — усмехнулся стоящий за его спиной Сириил. Герард невольно обернулся и упустил момент, когда Лилит приблизилась. Ее меч глубоко вонзился в его тело. Жнец захрипел, подавшись вперед. Его охрана встрепенулась, но на них бросились демоны и ишимы. Так прекратился союз трех сторон этой войны. Сначала уничтожили всех жнецов, что знали про Евастаса. Следом Лилит избавилась от Сириила. Практически все, кто мог создать идеальное оружие, погибли. Шакс и Лилит поступили бесчестно на пути сокрытия этой тайны. Я вновь вернулась в реальность. Евастас смотрел на меня и будто понимал, что сейчас произошло. «Вы все неправильные», — повторил он, — «противоестественные. Я обязан вас всех уничтожить». Черные глаза подернулись дымкой чужой воли. Он бездумно протянул ко мне руку и вдруг с силой стиснул горло. Стало невероятно страшно. Показалось, что личность Евастаса исчезла, сменившись безвольным и кровожадным монстром. «Очнись, Евастас!» — прокричала я испуганно, и он вздрогнул. Потом резко одернул руку. Осмысленность вернулась в его глаза. «Понимаешь, в этом мире нет ничего правильного», — заговорила я в отчаянном стремлении убедить в своих словах. «Лилит и Шакс поступили ужасно. Но сколько семей они спасали? Ведь убивая ты делаешь несчастными других. Вспомни эмоции моих друзей». «Я не могу изменить установки». Он вновь опустил голову. Как тогда, когда просил его убить? От него повеяло сухой безнадежностью. «Борись ради меня!» Порывисто взяв его лицо в ладони, я заставила его посмотреть в мои глаза. «Тебе не безразлично я, потому что именно я научила тебя чувствовать». Из глаз полились слезы. Я знала, что ему неприятна моя жалость, но не могла ничего с собой поделать. Мне хотелось помочь ему справиться, вот только нельзя заставить кого-то бороться. Евастас должен сам принять решение. Найти силы внутри себя. «Полежи со мной», — вдруг попросил он, и меня вновь омыло волной его растерянности. «Хорошо», — вздохнула я, наконец ощутив сквозь поток беспросветной тоски талику нежности. Мы легли на шкуры, укрылись плащом Евастаса. Валяться в кольчуге было не очень удобно, но лучше, чем совсем без одежды. Однако он все равно умудрился просунуть руку мне за спину, чтобы коснуться алхимического знака. Евастас прикрыл глаза. На этот раз я практически не ощущала касания его воли своего разума, но точно знала, что он просматривает мои воспоминания. Надеюсь, он найдет там что-нибудь хорошее, что подарит ему надежду. Мне снова снилось море. Теплая вода омывала тело, талию сжимали сильные руки Майкла. «Мне все равно», — прошептал он в мои губы, прежде чем поцеловать. Я распахнула глаза и резко села, осознав, что это не сон, а поднятое из глубин сознания воспоминание. Евастас лежал на шкурах рядом со мной, но тоже приподнялся на локте. «Горько. Снова горько», — заметил он. «Ты вчера говорил, что должен убить меня. Это означает, что я не смогу вернуться к любимому. Он будет страдать, а мне больно сейчас». Как можно более просто объяснила я свои чувства. Евастас сел, заглядывая мне в глаза. Факел почти догорел, потому черты его лица тонули во мраке. Но зрение становилось все острее. Раньше я бы не рассмотрела деталей, а теперь видела, насколько он печален. «Что такое любить, Натали?» — вдруг спросил он. «Это сложно объяснить». «Ты же любишь. Почему сложно?» «Потому что любовь не бывает одинаковой. Она всегда разная. Любовь к матери, отцу, братьям, сестре, к особенному мужчине. Любовь — это когда не думаешь о себе, когда заботишься о том, кто тебе дорог, даже если будет плохо тебе. Любовь — это отдаваться чувствам без остатка, не смотреть на прошлое, не позволять себе сомнений. Когда возвращаешься домой и уверена, что точно получишь поддержку. И я верю, что именно с Майклом возможно такое чувство, что он уничтожит все мои страхи и сделает меня по-настоящему счастливой». «Кажется, понимаю», — произнес он серьезно и совершенно неожиданно коснулся моей щеки в нежном жесте, чтобы стереть дорожки слез. Я вздрогнула, глядя на него с непониманием, когда он ко мне приблизился. «Что ты задумал?» — уточнила с подозрением. «Хочу тебя поцеловать», — заявил он с практически детской непосредственностью. «Евастас», — я прикрыла глаза, вновь мысленно попросив у Вселенной терпения. «Ты только научился говорить, а уже лезешь целоваться». «Но я правда хочу». «Целовать нужно того, кого любишь», — с каменным выражением на лице выдала я. «Но ты многих целовала», — растерялся он. «Я ошибалась. Очень много и часто ошибалась». От Лилит прошли волны язвительного веселья, на что я только мысленно фыркнула. Евастас смотрел с недоверием. «А...» — начал было он. «Секс тем более с любимыми». Уверенно Лилит там хохотала. Мне было не до смеха. Евастас намного сильнее меня и лишён моральных ориентиров. Как бы не решил попробовать удовлетворить любопытство силой. «Не бойся меня», — вдруг расстроенно нахмурился он. «Я стараюсь контролировать чутьё». «Тут другое. Я боюсь, что ты решишь поцеловать меня силой», — пояснила я мягким тоном, погладив его по плечу. «Я не хочу причинять тебе боль», — словно через силу произнес он и внезапно резко поднялся на ноги. «Ты куда?» — забеспокоилась я. «В прошлую вылазку он отправился убивать моих друзей. Пусть лучше сидит возле меня. Я даже готова пережить несколько сеансов удушения, если это спасет близких». Но Евастас не ответил. В его руках появилась коса, и он исчез в неизвестном направлении. Пару минут я пометалась в беспокойстве, потом заставила себя вернуться на место, вспомнив о том, что не в состоянии повлиять на ситуацию. Мне удалось относительно восстановиться после ранения, но все равно не помешало бы больше отдыхать. Поэтому я удобнее улеглась и закуталась в плащ Евастаса, намеренная терпеливо дождаться его возвращения. Жнец появился через час, собранный и какой-то мрачный. Я даже пошутила про себя, что пришел убивать. В руках он держал меч в кожаных ножнах, который внезапно бросил мне. Это стало неожиданностью, поэтому тот чуть не пролетел мимо. «Что ты задумал?» — насторожилась я, прижав к груди оружие. «Собирайся», — попросил он, не глядя на меня, и нагнулся, чтобы взять свой плащ. «Евастас, объясни!» Я вцепилась в его руку, упрямо заглядывая в его глаза. «Собирайся, Натали». Он накинул плащ и надел капюшон, скрывая от меня свое лицо. Пришлось послушаться. Я натянула так и не высохшие сапоги, зашнуровала их, закрепила поверх кольчуги кирасу, спешно переплела косу. И на этом приготовления были завершены. «Теперь объяснишь, что происходит?» «Идём». Он протянул мне мою цепь, на которой висели пуля Майкла и медальон Адриана. Я боялась, что он их выкинул, но пострадало только несколько звеньев украшения. «Так, я поняла. Нет, мы никуда не пойдем. Надо придумать, что делать с твоим знаком». Я отпрянула от Евастаса, но он оказался быстрее, перехватил меня за запястье и прыгнул со мной в подпространство. Мир закружился перед глазами. Я зажмурилась, ощущая, как плечи обнимают сильные руки. Перемещение заняло почти 3 минуты, Евастас совершил огромный прыжок, мы оказались на улице перед домом мамы и Джона в Бостоне. «Мы возвращаемся в пещеру». Я встряхнула Евастаса за руку. «Разве не понимаешь? Нужно найти алхимика. Адриана, например. Уверена, он сможет помочь внести изменения в твой знак». «Это не алхимия», — отозвался он равнодушно. «Мы должны разобраться. Не смей сдаваться, Евастас». Я протянула руку к его лицу, но он отступил от меня, легко освобождаясь из моей хватки. «Я постараюсь тебя запомнить, чтобы не убивать. Пожалуйста, останься дома, Натали», — попросил он сухим и лишённым эмоций голосом. Черные глаза блестели из темной глубины капюшона. Я знала, их наполняет та же печаль, что сжимает сейчас тисками мое сердце. «Нет», — я вновь потянулась к нему, но он сделал резкий шаг назад. В его руке появилась коса и унесла его прочь от меня. Евастас будто прощался. Что же он задумал? Сильнее сжав меч в ладони, я сорвалась с места и побежала к дому. Нужно скорее вернуться в штаб-квартиру, выяснить, что происходит. Жаль, что связь с Лилит все еще разрушена, мне бы сейчас пригодилась ее поддержка. К счастью, мама находилась дома. «Натали!» Она рванула ко мне из кухни, когда я влетела в прихожую и крепко обняла. Я мимолетно ответила на объятие, но заставила себя отстраниться от родительницы. Сердце болело. Не повезло ей с дочкой, вечные проблемы и переживания. «Мне нужно в штаб-квартиру. Срочно. Дай телефон». Она послушно кивнула и вытащила из кармана домашнего платья смартфон. Видимо, мироздание жалилось, потому что тут же отразился входящий вызов от Джона. «Я дома у мамы. Срочно сюда, мне помощь нужна», — протараторила я в трубку. Мелькнуло чувство стыда, он наверняка испугается. Зато примчится очень быстро. Так и оказалось. Я не успела толком объяснить произошедшее матери, как появилась энергия портала. Тейлор ворвался в гостиную с бешеными глазами. Видимо, Брэдли услышал голоса, поэтому выглянул из своей комнаты. «Некогда объяснять. Откройте мне портал в главное здание». Подмигнув братику, я толкнула отчима в грудь к двери. Он озадаченно кивнул, но послушался. Передо мной открылся проход в портальную комнату. «Почему ты сама не открыла?» Вдруг озадачился он и даже попытался захлопнуть дверь. «Энергия заблокирована». Я ему не позволила и протиснулась в портал. Не скажу, что это было мое самое эпичное появление, но все присутствующие обратили свои взгляды ко мне. Я же рванула к столику регистратора. До штаб-квартиры добралась. Осталось выяснить, что происходит. «Евастас, пожалуйста, не делай глупостей».